Водитель вытащил из зубов зубочистку, а мне все равно. Взял, отвез, привез. Сами разбирайтесь. А то я пойду к диспетчеру, чтоб дал мне другого пассажира. С секунду я стоял в нерешительности, не получая никаких инструкций, затем полез в такси. В Нью-Орлеан, с остановкой в Мемфисе. Водитель пожал плечами и просигналил на башню в диспетчерскую. Второй пассажир сопел и не обращал на меня никакого внимания. Когда мы поднялись в воздух, он открыл свой кейс и разложил на коленях бумаги. Я без всякого интереса наблюдал за ним, затем чуть изменил позу, чтобы легче было достать пистолет. Но этот тип моментально протянул руку и схватил меня за запястье. «Не торопись, сынок». Я вдруг узнал сатанинскую улыбку самого старика. У меня хорошая реакция, но тут информация шла от меня к хозяину, осмыслялась и возвращалась обратно, не знаю, насколько велика задержка, но, пытаясь вытащить оружие, я уже почувствовал, как в ребра мне ткнулся широкий ствол лучемета. Спокойнее. Другой рукой он прижал что-то к моему боку, укол, и по всему телу разлилось теплое оцепенение. Препарат морфей. Я сделал еще одну попытку достать пистолет и рухнул лицом вперед. Откуда-то доносились голоса. Меня грубо перевернули, потом кто-то сказал: «Эй, осторожней, а то эта обезьяна тебя цапнет». Другой голос: «Не беспокойся, у нее перерезано сухожилие». Снова первый: «Да, но зубы-то у нее остались». «Да», — промелькнуло у меня в голове, — «если кто-то из вас окажется рядом, я непременно укушу». Насчет сухожилий тоже казалось все верно. Ни руки, ни ноги меня не слушались. Хотя больше всего раздражало, что меня назвали обезьяной. Это просто непорядочно — обзывать человека, когда он не в состоянии постоять за себя. Потом я почему-то вдруг всплакнул и снова провалился в сон. «Ну как, сынок, тебе уже лучше?» Старик задумчиво разглядывал меня, облокотившись на спинку кровати. Он стоял по пояс голый, на груди у него велись седые волосы. «Да, пожалуй». Я попытался сесть и не смог. Старик зашел сбоку. «Видимо, мы можем снять ремни», — сказал он, копаясь с застежками. «Очень не хотелось, чтобы ты поранился или еще что. Вот так». Я сел, растирая затекшие мышцы. — Ладно, ты что-нибудь помнишь? Докладывай. — А что я должен? — Тебя захватили. Ты помнишь, что происходило после того, как на тебя попал паразит? Мне вдруг стало страшно. Безумно страшно, и я вцепился в постель. — Босс, они знают о нашей базе. Я сам им сообщил. — Нет, об этой не знают, — спокойно ответил он. Потому что это другая база. Старую я эвакуировал. Так что об этой им ничего не известно. Во всяком случае, хотелось бы надеяться. — Значит, ты все помнишь? — Конечно, помню. Я выбрался отсюда, в смысле, со старой базы, через... Мысли понеслись вперед, обгоняя слова. И неожиданно я вспомнил, как держал в руке живого наездника, собираясь пересадить его на спину агенту по аренде. Меня стошнило. Старик вытер мне губы и мягко сказал: «Продолжай». Я с трудом сглотнул. «Босс, они повсюду. Город у них в руках». «Знаю. То же самое в Де-Мойне, в Миннеаполисе, в Сент-Поле, в Нью-Орлеане, в Канзас-Сити. Может быть, еще где-то. Пока нет информации, но я не могу быть везде сразу». Он нахмурился и добавил: «Это как бег в мешках. Мы проигрываем, и очень быстро. Даже в тех городах, о которых нам известно, мы ничего не можем сделать». «Боже, почему?» «Ты сам должен понимать. Потому что более опытные и мудрые по-прежнему не убеждены. Потому что, когда паразиты захватывают город, там все остается по-прежнему». Я уставился на него в недоумении, и старик поспешил меня успокоить. «Не бери в голову. Ты у нас первая удача. Первый, кого нам удалось вернуть живым. И теперь выясняется, что ты все помнишь. Это очень важно. И твой паразит тоже первый, которого нам удалось поймать и сохранить в живых». У нас появился шанс уз... Должно быть, у меня на лице читался неприкрытый ужас. Мысль о том, что мой хозяин жив и, может быть, снова сумеет мной завладеть, была просто невыносима. Старик встряхнул меня за плечи. — Успокойся, — мягко произнес он. — Ты еще не совсем окреп. — Где он? — А, паразит-то? — Не беспокойся. Мы нашли тебе дублера и пересадили его на орангутанга. Кличка Наполеон. Он под надежной охраной. — Убейте его. Бог с тобой. Он нужен нам живым для изучения. Видимо, со мной приключилось что-то вроде истерики, и старик ударил меня по щеке. — Соберись. Чертовски неприятно беспокоить тебя, пока ты не выздоровел, но я должен. Нам нужно записать все, что ты помнишь, на пленку. Так что соберись и начинай.